снятся ей поля родные, шатры лимонов и дубов, реки изгибы голубые, и юных лет приютный кров, и прежних мирных наслаждений она переживает дни, но ни тревог, ни сожалений не пробуждают ни они. На все земное без участия она привыкла усмотреть, не нужно ей земного счастья, ей в жизни нечего жалеть. Полна небесных упований, она без жалости и слез разбила рой земных желаний и юный мир роскошных гроз. И на алтарь Христа и Бога она готова принести все, чем красна ее дорога, что ей светило на пути.